Глава 17. Домой Даниэль вернулся в отвратительном настроении. И тому было сразу несколько причин. Во-первых, за годы знакомства он привык считать Чарльза Диккенса другом семьи и своим другом. А иногда, когда Джон был занят старшим наставником. Диккенс многому научил его и казался хорошим человеком. А сегодня старые отношения, построенные на взаимном уважении и доверии, начали рушиться, словно карточный домик. Даниэль все еще не хотел верить в то, что Диккенс имеет отношение к смерти Джона. Но писатель явно занервничал, когда речь пошла о продаже дома и вывозе коллекции. В этом доме находилось что-то такое, что не давало Диккенсу покоя. И Джон это что-то не пожелал подарить или продать другу. А значит, на то имелись причины. И вряд ли эти причины были в полной мере понятны Диккенсу. Даниэль знал, на что способны даже самые хорошие люди в погоне за мечтой или страстью. Вторым, что не давало молодому человеку покоя, был лощеный, напыщенный и всезнающий сыщик, на которого, открыв от восторга рот, смотрела Кейтлин. Что девушка нашла в этом насквозь фальшивом служителе закона? Даниэль не понимал и злился. Правда, на себя он все же злился сильнее, так как считал, что любовные увлечения дальней американской родственницы не должны его волновать, а волновали. Цилиндр и верхний сюртук Даниэль сбросил прямо у входа, на пол, рядом с вешалкой. От злости и желая хоть в чем-то проявить бунтарский характер и сегодняшнее отношение к миру. Стащив сапоги, завалился на кровать и закрыл глаза, взъерошив рукой аккуратно уложенные волосы, еще липкие от бриллиантина. Это тоже раздражало. Поэтому молодой человек со стоном поднялся и, сев на кровати, крикнул: «Мэлори!» Дворецкий появился практически сразу же. «Приготовь мне ванну», — раздраженно бросил лорд Фармер и вновь откинулся на подушке, прикрыв глаза. За последнее время произошло слишком много. Даниэля утомила охота на лис. Он хотел просто отдохнуть и ни о чем не думать. Но для этого в доме было слишком много посторонних людей. Начиная с темноглазой, соблазнительной родственницы и заканчивая пронырливым сыщиком, который хоть и казался идиотом, но не настолько, чтобы не нарыть в этом деле нежелательных улик. Когда через полчаса ванна была готова, молодой человек немного успокоился и отдохнул. О недавнем приступе раздражения и злости напоминала лишь пульсирующая головная боль. «Ты грустишь и сердишься?» Меган появилась на пороге туалетной комнаты, когда Даниэль расстегивал пуговицы на рубашке. «Это так заметно!» Раздраженно бросил он через плечо. «Я слишком хорошо тебя знаю». Девушка шла по полу плавно и бесшумно, словно скользила. Ее обычно убранные в незамысловатую прическу волосы были распущены и велись, а блеклые глаза приобрели неожиданно глубокий синий цвет. Меган вся преобразилась, превратившись из серой мышки в неотразимую и неприступную красавицу, от которой веяло холодом и тайной. Девушка подошла к Даниэлю сзади, сдернула с его плеч рубашку, обняла за талию и нежно прижалась щекой к его спине со словами: «Я скучала». «Да, я тоже». Даниэль обернулся и привлек девушку к себе, нежно провел рукой по ее щеке, позволил поцеловать свою ладонь и запустил пальцы в гриву густых пепельных волос. «Ты такой теплый, живой, дурманящий», выдохнула Меган и, прикрыв глаза, положила голову на плечо Даниэля. «Ты тоже хорошо притворяешься», ухмыльнулся парень в ее волосы. «Я стараюсь. Ты же знаешь, я всегда стараюсь». «Знаю». Руки Меган скользнули вверх по предплечьям Даниэля. Мягкие ладони погладили шею, легли на затылок и с силой потянули на себя. «Я тоскую по твоим губам», — шепнула она, целуя молодого человека в уголок рта. «Почему все не может быть, как раньше?» «Ты знаешь, почему». «Скажи мне». «Я боюсь потерять голову. Ты иногда слишком неотразима». За усмешкой Даниэль постарался скрыть истинные чувства, но девушку непросто было провести. «А мне кажется, дело не в этом». Меган, не отрывая взгляда от лица молодого человека, медленно, пуговица за пуговицей, начала расстегивать застежку на его штанах. «В чем же?» Даниэль стоял, опустив руки, и с интересом рассматривал лицо своей подруги. Он не отталкивал ее, но и не делал никаких движений навстречу. «Тут, возможно, два варианта. Я думаю, они оба верны». «Удиви меня». «Ты меня боишься. Как только ты узнал, кто я, все изменилось». «Это не страх». Даниэль ласково убрал с лица девушки пепельную прядку. «А что же тогда?» «Хорошо, страх», — с усмешкой согласился он, опуская глаза. По щеке девушки сползла одинокая слезинка. Еще несколько похожих на росу капель затрепетали на ресницах. Даниэль нежно смахнул их рукой, поцеловал девушку в лоб и прошептал. «Я не тебя боюсь, глупая. Ты все еще самое родное существо. Я боюсь себя. Физический контакт для меня значит не то же, что для тебя». «Разве тебе не нравится то, что было между нами?» «Нравится, но это опасно и во многом противоестественно. Я люблю тебя, но как сестру». «Я тоже люблю тебя, как брата». «Тогда поверь, физические взаимоотношения в этом случае противоестественны и неправильны. Так не должно быть». «И я не понимаю, почему». Пожала плечами Меган и отступила, позволяя штанам молодого человека упасть на пол. «Раньше понимала, сейчас нет». С грустью заключила она и снова шагнула вперед, обнимая. «В этом-то и проблема. Для тебя физическая близость, будь то любовь или простые объятия, это стремление получить чуть больше тепла». «Ты прав. Мне всегда холодно. Ты согреваешь меня лучше всего». Прохладные губы скользнули по шее Даниэля, смещаясь ниже по груди. «Спасибо, что помогла раздеться», — выдохнул Даниэль, освобождаясь из объятий, и сделал шаг назад в сторону остывающей ванны. Не оборачиваясь на Меган, он скрылся в пене. «Зря пытаешься убежать от меня таким образом», — хмыкнула девушка. «Мне кажется, ты меня искушаешь специально. Ты же знаешь мою сущность». Меган присела на край латунной ванны и, перегнувшись, поцеловала Даниэля в губы. Неторопливо, пробуя на вкус, возбуждая желание. Ее рука, обнимающая молодого человека за шею, начала бледнеть. Мышиное платье растаяло, освободив гибкую стройную фигуру с узкими бедрами и трогательно выпирающими ключицами. Волосы тоже изменились. Они стали длиннее и напоминали извивающиеся, словно змеи, струи воды. Меган сама стала водой, полупрозрачной, перетекающей, но все еще сохраняющей соблазнительную девичью оболочку. «Не знаю, как тебе, а мне так нравится даже больше». Мурлыкнула она, и сотней брызг обрушилась в ванну, закручиваясь бурлящим, щекочущим потоком вокруг тела Даниэля. «Перестань!» — выдохнул молодой человек. «Как скажешь». Водный поток снова обрел физическую оболочку. Меган с распущенными мокрыми волосами в полупрозрачной греческой тунике примостилась на край ванной, болтая в воздухе стройной длинной ногой. «Значит, второй вариант», — удовлетворенно заметила она. «О чем ты?» — постарался прийти в себя Даниэль. «Я говорила, что, возможно, два варианта. Почему ты не хочешь меня? Первый — боишься, после того, как узнал, что я не человек. А второй — тебе не понравится». «Почему?» «А потому, что он носит имя маленькая мисс Кейтлин». «Это глупо». «Нет, я чувствую. Меня греют не только человеческие тела, но и человеческие эмоции. Когда ты смотришь на нее, мне жарко». Последнее слово девушка шепнула, прижавшись губами к уху Даниэля. «Только вот я не могу понять одного. Почему она еще до сих пор не твоя? Ты нравишься женщинам, их тянет к тебе. Ни одна не может устоять». «У нее уже есть». «Этот глупый, напыщенный Гарри, он тебе не соперник. Она его не хочет». «А меня?» «А тебя, да. Действуй». Скомандовала девушка, обрушилась на пол миллиардами брызг и вскоре испарилась. А Даниэль задумался над ее словами. После визита Меган настроение улучшилось, а перспектива поохотиться на маленькую прелестную американку вдруг показалась очень заманчивой. Было в ней что-то такое, что не давало спокойно спать. Да и досадить Гарри Дэвису хотелось неимоверно. «Почему бы и нет?» — пробормотал Даниэль и вышел из воды, оставляя на полу мокрые отпечатки босых ног. Он прошел в комнату и остановился перед шкафом, выбирая одежду с особой тщательностью. Смеркалось. За окном снова барабанил дождь и завывал пронзительный ветер. Кейтлин, накинув на плечи мягкую шерстяную шаль, сидела подле камина в гостиной и пыталась вышивать. Она не очень любила рукоделие и бралась за пяльцы раз от разу, словно отдавала долг детским воспоминаниям. Стежки ложились ровно. Рука уверенно держала иголку. Кэтлин в очередной раз убедилась, что этот навык у нее не утрачивается, даже если не практиковаться достаточно долго. Небольшую миниатюру гладью девушка начала вышивать на следующий день после приезда в Лондон, вдохновившись видом, открывающимся из окна. Старые деревья, выделяющиеся темными изломанными силуэтами на фоне светлой, местами разрушенные беседки со стройными резными колоннами. Обычно Кэтлин быстро надоедала рукоделие, вдохновившие на начало работы пейзажи начинали казаться скучными, а конечный результат недостижимым, поэтому дома в Техасе лежал целый сундук незаконченных вышивок. Эту бы девушка тоже забросила, если бы вчерашний рассказ Даниэля не подвиг на продолжение работы. Кэтлин захотелось дополнить работу едва различимым девичьим силуэтом на заднем плане, вышитым шелковыми белыми нитками. На данном этапе работы это еще можно было сделать. Даниэль подошел сзади бесшумно. Девушка даже вздрогнула, услышав из-за спины его низкий тихий голос. «Не знал, что вы увлекаетесь еще и рукоделием. Слишком много талантов для одной девушки». «Я не увлекаюсь», — польщенно улыбнулась Кэтлин, когда молодой человек бесцеремонно присел на ручку ее кресла и наклонился, чтобы рассмотреть вышивку получше. «Я бы забросила этот сюжет, если бы вы вчерашним рассказом не вернули к нему интерес». «Рад, что история Адель произвела на вас такое сильное впечатление. Разве Гарри не рассказывает вам красивых, но грустных сказок?» «А при чем тут Гарри?» Мигом насторожилась девушка и внимательно посмотрела на своего собеседника. Он выглядел сегодня немного иначе, нежели обычно. Легкая черная рубашка из шелка застегнута лишь на несколько нижних пуговиц и заправлена в узкие графитового цвета штаны. Темные волосы распущены по плечам, недосохшие после душа пряди завиваются плотными крупными локонами, хотя обычно выглядят совсем прямыми. Как правило, в облике Даниэля присутствует некая небрежность. Видно, что дома он пытается расслабиться и не старается ни на кого произвести впечатление. Сейчас же Кэтлин внезапно осознала, что расстегнутые верхние пуговицы, глубокий ворот, обнажающий сильную шею и ключицы, едва заметный терпкий хвойный запах и даже особый, притягивающий взгляд изумрудный глаз — все это для нее. Что-то изменилось. Но пока девушка не могла разобрать, что именно и к чему ведут эти перемены. Небрежность, граничащая в его облике с дерзостью, никуда не делась. Но сегодня она была продумана до мельчайших деталей. «Что-то не так?» — вопросительно изогнул бровь Даниэль, поймав настороженный взгляд девушки. «Нет-нет, все нормально», — отозвалась Кэтлин. «Так к чему вы завели разговор о Гарри?» «Просто стало интересно, что заставляет вас проявлять к нему столь недвусмысленный интерес». «С чего бы вам стало это интересно?» Разговор принимал неприятный оборот. Девушке не хотелось распространяться о своих увлечениях и чувствах. «Пытаюсь разобраться, зачем вы обманываете себя. Он же вам не нравится». «Это неправда», — возмутилась девушка. «Мне очень даже симпатичен мистер Дэвис, и он питает ко мне самые серьезные чувства». «Он? Охотно верю, но вы...» «Нет, Кэтлин, это совсем не так. Вам только хотелось бы, чтобы он вам нравился». «Откуда вам знать?» — возмутилась девушка, шокированная бесцеремонным поведением молодого человека. «У меня богатый опыт», — тихо шепнул Даниэль, склонившись к уху Кэтлин. Теплые, чуть шершавые пальцы нежно скользнули по виску вниз к шее и застыли на пульсирующей в такт дыханию вене. «Я могу определить желание по взгляду». «Желание?» дернулась в сторону Кэтлин. «Какое оно имеет отношение к симпатии? Я вам вчера открыла душу, сказала, что меня смущают поцелуи и объятия, а вы сегодня бесцеремонно воспользовались моей откровенностью и рассказываете мне о моих же чувствах?» Разгневанная Кэтлин вскочила с кресла, а Даниэль поймал ее за руку со словами. «Ну, раз вы сами не в состоянии в них разобраться, кто-то же должен вам помочь». Молодых людей разделял всего лишь шаг. Кэтлин отняла у Даниэля свою руку и удивилась, когда поняла, что он не собирается ее удерживать. Молодой человек находился настолько близко, что девушка чувствовала его запах и тепло, слышала размеренный стук сердца и боялась поднять глаза, изучая гладкую смуглую кожу в вырезе воротника рубашки. Его дыхание касалось волос. Кэтлин замерла, когда почувствовала, как Даниэль наклоняется ниже. Ей казалось, что он хочет ее поцеловать. От одной мысли кровь прилила к щекам, а дыхание сбилось. Но молодой человек, лишь едва коснувшись губами уха, тихо прошептал. «Почему вы спешите сбежать? Не потому ли, что знаете? Я говорю правду. Не бывает симпатии без желания. Вы бежите от своего сыщика, потому что не желаете его. Тело уже поняло, что он не тот человек, который вам нужен. Только вот ваш разум игнорирует намеки». «Вы не правы», — упрямо заявила Кейтлин и вызывающе посмотрела Даниэлю в лицо, но не учла опасного магнетизма его изумрудных глаз. Взгляд из-под темных ресниц завораживал и заставлял терять связь с реальностью. Все же Даниэль был чертовски притягателен. Девушка даже забыла, с чего начался спор. Она не заметила, когда сильные руки легли на спину и скользнули медленным плавным движением вниз по позвоночнику. Кейтлин против воли прогнулась и подалась вперед. Не отдавая себе отчет, инстинктивно потянулась к губам, чувствуя его теплое дыхание. Прикрыла глаза и услышала едва слышный смешок и ласковый шепот. «А ведь я вас даже еще не поцеловал, Кейтлин. Вы все еще будете утверждать, что увлечены Гарри? Не врите себе». «Зачем вы это делаете?» — обиженно выдохнула девушка, не зная, куда деться от стыда. «Не хочу, чтобы вы допустили ошибку. У меня нет цели вас обидеть, только лишь предостеречь». «Гарри завтра придет к нам на завтрак», — не смогла удержаться от строптивого замечания девушка. «А потом мы пойдем гулять в сад». «Вот там и сравните ощущения. На что спорим, что сыщик проиграет?» «Для вас это что, игра?» «Для меня все игра», — усмехнулся Даниэль и, как ни в чем не бывало, заметил. «Пойдемте, я вам покажу одну занимательную вещь. Я сделал это сегодня с утра. Вы помните разговор про пользу, которую можно извлечь из предстоящего приема?» «Что именно?» Тут же забыла про обиды Кейтлин и послушно двинулась за молодым человеком по коридору в сторону кабинета. «Вот, смотрите». Даниэль протянул ей список, очень похожий на тот, который они нашли в катакомбах под домом. «Вы его уже расшифровали?» «Нет, это не тот каталог. Это приманка. Я выписал самые интересные, на мой взгляд, предметы из корабея в том числе и пометил, где и в какой коробке они якобы находятся. Я оставлю этот список на виду, на тот случай, если к нам нагрянут гости». «Вы постараетесь заманить Диккенса в ловушку?» «Она сработает, только если он ищет именно скарабея». «Или в список случайно попал нужный артефакт». «Но вообще это ловушка не для Диккенса. Он придет к нам и без нее. Завтра явится Эдмунд Локс, и я надеюсь на вашу помощь. Вы должны будете вызвать меня из кабинета. Да хотя бы, когда пожалует ваш дорогой сыщик. Локс должен остаться на какое-то время один в кабинете и увидеть этот список». «Здесь есть интересующая его вещь?» «А как же, на то и расчет». «Но даже если он клюнет на этот список, как вы планируете доказать его причастность к убийству Джона?» «Я приглашу Локса на прием и посмотрю. Если он постарается выкрасть ложку, мне будет что ему предъявить. Но до этого момента, боюсь, наш разговор останется без результата». «А Диккенс? Что с ним?» «Если честно», — задумался Даниэль, «я сильно надеюсь, что ничего. Не люблю разочаровываться в людях. А вообще, Диккенс подал удивительно хорошую идею. Тот, кто убил Джона, обязательно будет у нас на приеме. Стоит только повнимательнее присмотреться к гостям, и, возможно, нам улыбнется удача».